Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Артуро Перес Реверте. Клуб «Дюма» или «Тень Ришелье». Перевод Натальи Богомоловой. Сверкнула вспышка, и на стену упала тень повешенного. Он висел в самом центре гостиной на крюке от люстры, и по мере того, как фотограф, кружа по комнате, делал снимки, тень перескакивала с картин на фарфор в застекленных витринах, с книжных полок на полураздвинутые портьеры. За огромными окнами лил дождь. Молодой судебный следователь с еще не просохшими взъерошенными волосами, не сняв мокрого плаща, диктовал секретарю протокол осмотра. Тот печатал, сидя на диване и пристроив портативную машинку на стул. Стук клавиш крепкими стежками прошивал и монотонный голос следователя, и тихий комментарий полицейских, сновавших по гостиной. Пижама, сверху халат. Пояс от халата явился орудием удушения. Руки трупа связаны спереди галстуком. На левой ноге — тапок. Правая — босая. Следователь дотронулся до обутой ноги покойника, и тело, чуть колыхнувшись, начало медленно поворачиваться на туго натянутом шелковом шнуре слева направо, а потом в обратную сторону, но уже быстрее, пока не застыло в прежнем положении. Так магнитная стрелка, немного пометавшись, опять и опять упрямо указывает на север. Следователь отошел от покойника и при этом постарался не задеть полицейского в форме, который искал на полу отпечатки пальцев. Прямо под повешенным валялись осколки разбитой вазы и лежала книга, открытая на странице с жирными красными пометами. Это был старый том Виконта де Бражелона. Дешевое издание в матерчатом переплете. Заглянув через плечо агента, следователь сумел прочесть отчеркнутый отрывок. «О, я предан! Известно все, решительно все!» «Все, в конце концов, делается известным», — заметил Портос, который, в сущности, ничего не знал. Следователь велел секретарю занести эту деталь в протокол, а книгу включить в опись вещественных доказательств. Затем направился к высокому мужчине, который курил у открытого окна. «Ну и что вы обо всем этом думаете?» — спросил он, пристраиваясь рядом. Высокий был одет в кожаную куртку с полицейским значком на кармане. Он докурил сигарету, потом через плечо, не оглядываясь, швырнул окурок в окно и только тогда ответил. «Когда бутылка содержит нечто белое, легко предположить, что там молоко». Фраза звучала несколько загадочно, но по ответной улыбке следователя можно было судить, что для него тут никакой загадки нет. В отличие от полицейского, он стоял как на лицом и смотрел на улицу, где продолжал лупить дождь. Кто-то открыл дверь в противоположном конце комнаты, и в лицо следователю вместе с порывом ветра полетели крупные капли. «Эй, дверь закрывайте!» — крикнул он, не глянув назад. Потом обратился к полицейскому. «Ведь бывает, что преступники маскируют убийство под самоубийство». «И наоборот», — спокойно заметил высокий. «Ну а руки? Зачем понадобилось связывать их галстуком?» «Самоубийцы порой боятся, что в последний миг им не хватит решимости довести дело до конца. Убийца связал бы ему руки за спиной». «Но ведь это бессмысленно», — возразил следователь. «Взгляните, какой тонкий и прочный пояс. После того, как несчастный потерял опору, у него не было шансов на спасение, руки ему не помогли бы». «Кто знает. Подождем вскрытия». Следователь еще раз посмотрел на труп. Агент, искавший отпечатки пальцев, поднялся с пола с книгой в руках. «Любопытная страница», — высокий пожал плечами. «Я мало читаю», — сказал он. «Портос — это ведь один из этих, как их, Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян». Он считал, загибая пальцы левой руки, большим пальцем правой. Потом задумался и добавил. «Забавно. Я никогда не мог понять, почему книга называется «Три мушкетера», хотя на самом деле их было четверо».